Глава 14. Павел сидел на табурете возле старого стола на кухне у Степаныча. Жил полукровка очень скромно. Домик небольшой. Одна комната, правда большая, и кухня. В комнате стояла старая скрипучая кровать за шторкой, шифоньер с облупившимся лаком на дверках, стол, три стула, старый диван, на котором лежало покрывало бордового цвета, и тумбочка возле него. На кухне были подвесные шкафчики. Стол с табуретками, электрическая плита, холодильник и микроволновка. У Степаныча не было даже небольшого телевизора, только старенький радиоприемник. Степаныч налил Павлу кофе, который он сварил в потемневшем от времени турке, и парень спросил: «Ты связался со всеми? Кто придет?» «Лиса придет. Алиса будет. Милана, на удивление, обещала прийти. Катерина сказала, что придет. А вот Савелий, по словам жены, в город рано утром подался». Степаныч взглянул на часы на стене. «Минут через 10 начнут стекаться». Павел еще вчера сделал для себя вывод, что рассказ отца, который он читал в эти дни, просто описывает события, которые происходили в их лесу. Но, естественно, как и все писатели, он их приукрасил, но общая картина в целом вырисовывалась невеселая. Вот это и нужно обсудить. Но сначала нужно попытаться надавить на упырей. Правда для Павла оставалась загадкой. Как и чем он будет давить на кровососов? Первые пришли Лиса и Алиса. Павел, глядя на первых пришедших, усмехнулся. Ему пришла в голову картинка из старого советского фильма про деревянного мальчика. И одна из героинь этого фильма, которую все называли Лиса Алиса. Потом явилась Милана. А минут через 10 пришла Катерина. Все расселись в большой комнате. Павел осмотрел пришедших людей. Лиса уселась на стул, и Степаныч принес ей травяной чай. Алиса и Катерина сидели на диване. Алиса выглядела подавленной. Видимо, и правда переживала смерть Сашки. А вот Катерина прятала руки, держа их в кармане толстовки. И это не укрылось от взгляда Павла. Милана устроилась за столом и, достав сигарету, прикурила ее и с наслаждением выдохнула дым в потолок. Она явно в душе злорадствовала по поводу провала и непрофессионализма Павла. Но парень старался не обращать внимания на это. Ему и самому было неприятно от мыслей, что продолжение дела отца начинается с таких проблем. Он посмотрел на Алису и спросил: «Алис, Сашку где похоронили?» Девушка смотрела в пол и думала о чем-то своем. Поняв, что обратились к ней, она посмотрела на Павла и ответила: «На берегу реки. Он как-то говорил, что когда умрет, то хочет, чтобы его похоронили у реки в лесу, чтобы тишина вокруг была. Место там хорошее, рядом с высокой сосной. Про него никто интересоваться не будет. Родственников у него нет. Соседи, если и будут спрашивать, то недолго. Я уже сегодня пустила слух, что парень в город перебрался. Бабу там себе нашел». Павла удивило, что упырь, который может жить невероятно долго, говорил о смерти, даже высказывал пожелания на свои похороны. Но кое-что важное нужно узнать прямо сейчас. Об этом он говорил со Степанычем перед тем, как все собрались тут. Какая реакция у общины упырей на происшествие? Катерина слегка улыбнулась и ответила: «А что, переживаешь, чтобы сюда комиссию по расследованию не прислали? Боишься, что члены комиссии кормиться людьми будут? Не переживай. Сашка был молодым вампиром, и впрягаться за него община не станет. Ждут сообщения от куратора с угодий. Вот». Катерина протянула картонный прямоугольник черного цвета с золотыми буквами и цифрами. «Это контактная информация. Телефоны и электронная почта, по которым ты сможешь связаться с общиной». Когда она протянула визитку, Павел заметил, что у нее небольшие царапины или порезы на руке. Павел схватил за руку Катерину и, чуть вывернув кисть, упыря спросил: «А это что за отметины? Последний раз их не было». «Поранилась дома». «И давно?» «Вчера еще». Павел уже знал, что раны на телах упырей заживают очень быстро. В заметках отца говорилось, что за ночь у них кости срастаются. Значит, порезы были нанесены не вчера, а максимум сегодня утром. Павел отпустил руку девушки, сунул визитку в задний карман джинс и сказал: «Врешь ты, дорогая. Отметины эти оставлены сегодня утром. А ты сказала, что Савелий как раз утром уехал в город. А часом не ты ли убила Сашку, вызвав на поединок, а утром и мужа порешила? Ну, например, из-за того, что он как-то узнал об этом». У Алисы, которая сидела рядом, вспыхнули яростью глаза. Она вскочила, схватила Катерину за шею и, легко повалив ее на пол, прошипела: «Это ты, тварь, моего Сашку убила! Не врать! Я почувствую!» Катерина даже понять ничего не успела, настолько стремительной была атака Алисы. И тут раздался смех Миланы. Все повернулись и уставились на нее. Она затушила окурок в пепельнице на столе и ласково проговорила. Катька не убивала Сашку, а Савелий, дурачок, поехал в город на встречу с представителем региональной общины. Он думает, что они помогут в расследовании смерти молодого упыря, но, как уже было сказано, в общине судьба молодого вампира никому не интересна. А еще Савелий хочет поднять вопрос о неспособности вести угодья молодого куратора Павла. Но и в этом его точно пошлют. Кураторы не подчиняются общинам. Не там ты, парень, ищешь. А Катькины царапины — это последствия ссоры утренней между ней и мужем. Упыря, не знаешь, такие пылкие и страстные. У них что ссоры, что любовь, обязательно с примесью кровушки. Павел посмотрел на красивую ведьму с нескрываемым раздражением, спросил. Ну хорошо, раз ты такая умная и все знаешь, то, может, посоветуешь, что мне делать сейчас? Милана загадочно улыбнулась. А мне какая с этого выгода? Тебе один раз помоги, другой раз помоги. А мне какой интерес? А интерес у тебя простой. Я могу закрыть глаза на одно мелкое нарушение с твоей стороны. Насколько я знаю, вам, ведьмам, чтобы не терять молодость и красоту, необходима людская энергия. И проще всего ее получить через негативные эмоции. Чем больше негатива, тем больше энергии. Ну что, устраивает? У Миланы появились деловые нотки в голосе. Негатива у меня и так хоть отбавляй. Соседи новости посмотрят, и уже мне хорошо. Но если ты мне разрешишь выезд за пределы угодий на встречу с одной из моих подруг, и последующий ввоз на угодье одного амулета древнего. Что за амулет? Безделушка. Кольцо с камушком. А в камушке вложена сила, защитная от огня. В целом сейчас не времена инквизиторов, и костра бояться не приходится, но мне для коллекции. Павел задумался на несколько секунд. Какой подвох может крыться в этом кольце? Но времени на то, чтобы узнать это, все равно нет. И он согласился. Милана, улыбаясь, встала и сказала... Тебе нужно идти к старухе. Эта старая ведьма столько знает всего, что и тонна книг в себе не вместит. Она, скорее всего, откажется тебе помогать и пошлет тебя далеко и надолго. Но ты ей вот это дай. Милана протянула Павлу небольшой стеклянный пузырек с крышкой. Внутри была вязкая и темная жидкость. Тут кровь древнего оборотня, ящера. Не знаю, зачем она ей, но у меня она ее клянчит. Уже лет 50. Таких пузырьков всего 4 в мире осталось. Поможет старуха, никуда не денется.